Глава 10. «У нас был какой-то план?» — невинным голосом поинтересовалась Шикла. «И мы будем его придерживаться. Как нам раздобыть схему английского посольства?» «Я могла бы этим заняться. С утра, разумеется». «Разумеется. Займись. И уже после того, как ты его раздобудешь, мы сможем решить, будет ли это стелс-миссия или безжалостная силовая акция со снесением всех на нашем пути». «Я не знаю, что такое ваша стелс-миссия, но второй вариант мне точно не по душе. Если мы попытаемся взять посольство штурмом, это спровоцирует войну». «Ты так говоришь, как будто это что-то плохое», — рассеянно сказал магистр. «Когда аристократы дерутся, у холопов чубы трещат». «Ты не аристократ и не холоп. С какой стороны это тебя вообще касается?» Война была магистру на руку. Столкновение двух могущественных империй отвлечет население этого мира. И когда сюда придет система, часть аристократов уже будет выбита. И сопряжение сфер пройдет с меньшим шумом. «Я человек», — сказал брат Виталий. «А, ну да, все время об этом забываю. Я тебя услышал». «И?» Не удовлетворился этим ответом монах. «У меня в команде обычно демократия, и вы с Шиклой, разумеется, имеете право голоса, но голоса эти совещательные», — объяснил магистр. «Я выслушаю вас обоих, но что и как делать, буду решать сам». «Он это серьезно?» — спросил брат Виталий, глядя на Шиклу. «Сколько я его знаю, он всегда так делал». «Я против войны», — повторил монах. «Что такое этот ваш стелс?» «Тайное проникновение. Сделать все быстро, тихо и незаметно». «Такое мне по нраву». «Но не всегда получается. Примерно в половине случаев все идет наперекосяк и возвращает нас к силовому варианту». «Это у тебя в половине случаев. У меня показатель всего около 30%. «Все равно, это много. И если дело дойдет до драки, нам нужно какое-нибудь средство против человека-мясорубки». «Я как раз сейчас над этим работаю». Магистр уселся на стул, уставился в стену, и его руки забархали по воздуху, словно перебирали невидимые постороннему глазу предметы. «Это какая-то болезнь?» — поинтересовался брат Виталий. Магистр извлек из пустоты какую-то странную, довольно массивную штуковину и положил ее на пол рядом с собой. «А...» — сказал брат Виталий. «Штурмовой карабин «Дракон-2000». — сказала Шикла, — стоял на вооружении Клоквианской империи в те времена, когда ее еще не поглотила система. Использовался тяжелой пехотой и предназначался для борьбы с тяжело бронированным противником. Считается, что использовать его без экзоскелета с сервоприводами невозможно. Но похоже, что Оберон способен игнорировать это правило». сказал брат Виталий. «Это то, во что может эволюционировать твой дробовик через пару тысяч лет», — пояснил Суккуб. «Чертовски мощная штука. Скажем, это здание она может снести за 2 выстрела, в крайнем случае за 3. А очередью можно уничтожить весь квартал. Если хватит боеприпасов, то и сам город». Тем временем магистр вытащил из инвентаря самурайскую катану в ножнах из полированного красного дерева. «Ничирин, клинок, рассекающий демонов», — констатировала Шикла. «Не думаю, что это пригодится. Он же не демон». «Ну-ка, ну-ка», — сказал брат Виталий, потянувшись к оружию. «Я бы не советовала. В руках непосвященного это просто опасный кусок железа». Брат Виталий мутнул головой в сторону магистра. «А он, значит...» «Он посвященный. Возможно даже, что он сам себя посвятил». «Бинго!» — сказал магистр, вытаскивая из инвентаря стимпанковское подобие дуэльного пистолета, по большей части состоящего из трубок, пружинок и шестеренок. У пистолета был очень широкий, похожий на воронку, раструб. «А вот это я не знаю, что такое», — сказала Шикла, перехватив вопрошающий взгляд брата Виталия. «Это абсолютное оружие против герцога Эссекского», — заявил магистр. «Это дезинтегратор». «И как он работает?» «Вот так». Магистр направил пистолет на стол и потянул за спусковой крючок. Многочисленные шестеренки пришли в движение, из трубок повалил пар. Между двумя пружинками проскочила электрическая дуга, а потом из широкого раструба вылетел луч зеленого света, и стоявший на столе графин с водой лишился своей верхней части. Оставшаяся в нижней части вода даже не расплескалась. «Медленно», — констатировала Шикла. «И это единственный недостаток этого оружия. Зато ему абсолютно наплевать, из какого материала сделана мишень. и какие у нее сопротивления. Только вот человек-мясорубка, в отличие от этого графина, на месте стоять не будет. Просто надо стрелять с небольшим упреждением», — легкомысленно заявил магистр. «Итак, я готов. Теперь дело за тобой». «Мне кажется, мы упускаем из виду одну небольшую подробность», — сказал Шикла. «Мне так не кажется. Мы обладаем и средствами, и решимостью. Нам точно известно место, и мы можем сами назначить время. Ничего мы не упускаем». «А как насчет мнения спасаемой девицы?» — поинтересовалась Шикла. «Не понял сейчас», — сказал магистр. «Так ли ей нужна наша помощь? От какой напасти ты вообще собираешься ее спасать? Как я понимаю, речь ведь идет о недалекой провинциальной девице, дочери какого-то там графа, чья смерть ничего в местном обществе не всколыхнула, у которой появился шанс выйти замуж за прославленного английского аристократа, герцога и чуть ли не лучшего бойца королевства. Ужасная участь, конечно, никому такой не пожелаешь». «Но он ведь даже не православный», — ставил свое веское слово брат Виталий. «Для настоящей любви это вообще не препятствие», — отвлеченно заметил магистр. «Вот и подумай об этом». «Но я обещал ее брату». «Что он вообще в этом понимает?» «Резонно. Стелс-миссия пойдет по бороде, если спасаемая девица начнет сопротивляться, визжать и хвататься за косяки. Думаю, будет лучше сразу ее вырубить». «Да я же вообще не об этом». «Я понимаю, о чем ты. Ты предлагаешь не спасать, но я ведь дал слово». «Я предлагаю сначала уточнить, насколько ей это спасение нужно». «Как?» «Ты вроде как ее брат. Попробуй настоять на встрече, поговори с ней». «Слишком рискованно», — сказал брат Виталий. «Думаю, так будет правильно», — сказал магистр, и Шикла изумленно задрала правую бровь. На ее памяти это был едва ли не единственный случай, когда магистр решила не пренебрегать чужим мнением. Английское посольство было похоже на средневековый замок, окопавшийся в центре города. Оно и неудивительно, если вспомнить историю столицы, где еще совсем недавно боярские рода выясняли отношения на улицах, и по мостовым постоянно текла кровь. Высокий каменный забор напоминал крепостную стену, над которой возвышалось массивное четырехэтажное здание посольства. По периметру возвышались несколько башенок, а главная входная группа, охраняемая сразу четырьмя гвардейцами, навеивала мысли о Барбакане. Они разделились. Магистр направился к парадному входу. Шикла пошла искать шансы у служебного. А брат Виталий остался на улице для подстраховки. «Мне нужно поговорить с герцогом Эссекским», — сообщил магистр заступившим ему дорогу гвардейцам. Те с сомнением осмотрели его поношенную дорожную одежду. «Как доложить, сэр?» «Граф Пламенев», — сказал магистр. Один из гвардейцев удалился внутрь укрепления. Магистр непринужденно закурил папиросу. «Как служба, парни?» – поинтересовался он. Ответом его не удостоили. «Понимаю», – сказал магистр. «Стражникам быть невесело. Полжизни на посту, полжизни ждешь нападения. А когда оно случается, ты все равно оказываешься не готов и бесславно гибнешь в первые же минуты стычки». Гвардейцы промолчали. «Да вы же сами понимаете, что здесь, снаружи, у вас нет никаких шансов, если начнется заварушка», – продолжал магистр. «Нападающие вас просто снесут, вы даже внутрь забежать не успеете. Возможно, вам не хватит времени даже понять, что произошло. Никто не посмеет напасть на посольство нашей страны, сэр», — ответил ему один из гвардейцев. «Может, оно и так», — согласился магистр. «А может быть и нет, кто знает». «Это будет равносильно объявлению войны, сэр», — сказал гвардеец. «Никто не захочет воевать с империей, над которой никогда не заходит солнце». «Почаще себе это повторяй», — посоветовал магистр. Тяжелая деревянная дверь Барбакана открылась и явила городу и миру сэра Гарольда Бордена, герцога Эссекского, военного атташе собственной персоной. Для этого утра он выбрал двубортный коричневый костюм, идеально сидевший на его фигуре. В руке у военного атташе была трость. «Хм», — сказал он, смерив магистра взглядом. «Помнится, вы обещали прислать мальчишку, но пришли сами. Что, даже монетки для посыльного не нашлось?» «Вы просили не тянуть время», — напомнил магистр. «И я решил сэкономить его нам обоим. Могу я увидеть сестру?» «Разумеется», — сказал герцог. «Но долгим ваше свидание не будет. «Мне и 5 минут хватит», — пообещал магистр. «Вот и отлично, потому что больше я вам и не предоставлю». Перед тем, как пропустить магистра на территорию посольства, его обыскали. Разумеется, ничего подозрительного не нашли. Сэр Гарольд, неотступно наблюдавший за процессом, удовлетворенно кивнул по его окончании и протянул магистру браслет. «Что это?» «Блокирующий способности артефакт, разумеется. Если вы хотите увидеть сестру, вы его наденете». «Всем гостям посольства такое предлагают?» «Нет. Люблю, когда ко мне относятся по-особому. На правую руку или на левую, как вам будет угодно». Магистр надел на левую. Браслет автоматически защелкнулся. «Теперь без ключа его не открыть. Ну, в том случае, если пальцы у тебя недостаточно сильные, чтобы просто сорвать побрякушку с руки». «Вы очень спокойны», — заметил сэр Гарольд. «А разве на территории вашего посольства мне может что-то угрожать?» — удивился магистр. Герцог Эссекский улыбнулся. «Конечно же, нет. Вот и я об этом». У магистра было четкое ощущение, что он идет прямиком в заготовленную ловушку, но это его не смущало. Главное, что прямиком, а не окольными путями. Такой подход здорово экономит время. Они прошли на территорию посольства, но сэр Гарольд не повел его в главное здание. Они свернули направо и двинулись по отсыпанной белым гравием дорожке, проложенной вдоль фасада. «Совершенно забыл поинтересоваться. Как вы добрались домой после приема у князей Волковских?» — сказал Борден. «Ногами», — сказал магистр. «О, я понимаю, что вы не можете позволить себе содержание экипажа. А поймать кэп в столь позднее время довольно затруднительно. Я имею в виду, не случилось ли с вами каких-то происшествий по дороге домой?» «Нет. А почему вы спрашиваете?» «Потому что с Вениамином Грозовым случилось происшествие. Надеюсь, он в порядке?» «Он мертв». «Какая жалость!» — равнодушно сказал магистр. Изумрудная трава на территории посольства была идеально подстрижена. Талантливый садовник придал форму каждому кустику. Деревья, высаженные вокруг беседки, которые вел магистр-герцог, держали себя в рамках приличия и не тянули свои ветки куда не надо. И ни единого опавшего листика, ни малейшей соринки на всем пути магистру так и не встретилось. У Оберона в связи с этим остался только один вопрос. Кто здесь маньяк? Сам садовник? Или тот, кто следит за его работой? «Вы даже не поинтересуетесь, как он умер?» — спросил сэр Гарольд. — «А зачем? Вы же все равно мне расскажете». — «Его застрелили». — «Вот видите, вы все равно все рассказали». — «Как и двоих его спутников. И это произошло совсем недалеко от дома Волковских». — «Надо же, район вовсе не показался мне криминальным». — «Вы имеете к этому какое-то отношение?» — напрямую спросил герцог Эссекский. — «Полноте. Разве я похож на человека, который может кого-то застрелить?» — спросил магистр. — «Я бы их сжег». В беседке стояли вычурные садовые стулья и столики, на котором находился готовый набор для чаепития. Чайник, сахарница, несколько чашек, накрытая сеткой от насекомых блюда с печеньем. Сэр Гарольд указал магистру на один из стульев и стал разливать чай по 2 чашкам. Не по 3, значит, прямо сейчас Катерину не позовут. — «Я думал, у меня всего 5 минут», — заметил он. «Я решил, что не стоит торопиться. Признаюсь честно, я немного озадачен». «Чем же?» «Вы оказались не так просты, как я думал». «Мне счесть это за комплимент?» «Как пожелаете», — сказал сэр Гарольд. «Я знаю, чем вы занимались для князя Грозового и какую ценность для него представляли. Как вам удалось избавиться от его опеки?» «Мы договорились». «И что же вы могли пообещать взамен?» «Какое вам до этого дело?» «Просто любопытно», — сказал сэр Гарольд. «Мы же без 5 минут родственники. Скажем так, я добыл для него ценную информацию об изнанке». «Что за информация? Вы же не думаете, что я буду разглашать ее каждому желающему послушать?» — спросил магистр. «Даже без 5 минут родственнику». «Видимо, вы не очень-то хотите увидеть сестру», — заметил британец. «Раньше вы не выдвигали подобных условий. Не люблю, когда правила переписывают на ходу». На самом деле магистр не любил это только в тех случаях, когда переписывающим был не он. «Я не выдвигаю условий. Я прошу всего лишь об услуге за услугу. Дайте мне 10 минут наедине с сестрой, и я расскажу вам все то, что рассказал князю Грозовому», — пообещал магистр. «Или информация из провинции еще не дошла до столицы, или британец вздумал сыграть с ним в какую-то игру». «Хорошо», — согласился Борден. Он извлек из кармана пиджака белоснежный носовой платок, развернул его и помахал им в воздухе, подавая знак кому-то в посольстве. Может быть, стрелкам или группе захвата, а может быть, тем, кто сейчас сторожит Катерину. Внутренний магистр был готов к любому варианту. «Через несколько минут вы увидите вашу сестру». «Отличный выбор», — сказал магистр и глотнул чая. «Должен заметить, вы ведете себя не так, как я ожидал. Отнюдь не как 25-летний юнец, впервые угодивший в переплет. Наизнанке я прошел через многое», — сказал магистр, ни на йоту не отклоняясь от истины. «Так что можете считать, что я постарше». «Хладнокровие вам точно не занимать. Я заметил это еще во время нападения монстра на приеме у Волконских. Это был не самый страшный монстр из тех, что мне довелось видеть». «Хотите сказать, что самое страшное чудовище – это люди?» – понимающим тоном спросил Борден. «О, нет, что вы!» – сказал магистр. «Просто наизнанке встречаются такие хтонические создания, по сравнению с которыми существо, что вы прикончили, выглядит безопаснее маленького щеночка, у которого еще и зубы толком не прорезались». «Вот так!» – в голосе герцога Эссекского проскользнули нотки недовольства. Видимо, ему показалось, что магистр принижает его вчерашний подвиг. «И что же вы делаете при встрече с подобными созданиями?» «По ситуации. Чаще всего просто убиваю». «Огнем?» «Чем придется», — сказал магистр. «А все же, почему именно моя сестра? Судя по тому, что ее совсем недавно забрали из монастыря, вы вряд ли встречались раньше, и речь не идет о внезапно вспыхнувшей между вами большой и чистой любви. Земель у нашего семейства мало. По крайней мере, чтобы заинтересовать ими такого джентльмена, как вы. Влияние еще меньше. В чем же ваша выгода от этого союза? Если вам так любопытно, то мы можем продолжить этот разговор позже», — сказал сэр Гарольд. «После того, как вы поговорите с Екатериной. Вон, кстати, и она».